Глава 18. Летом, после загула в Бостоне, Блейза и Джонни Челсмана вместе с другими ребятами из Хэттон-хауза отправили на сбор черники. Человек, который нанял их, Гарри Блуноут, был нормальным парнем. Не в смысле сексуальной ориентации, именно в таком значении потом пренебрежительно использовал это слово Джордж, а в лучших традициях лорда Бадена Пауэлла, основатель скаутского движения. Ему принадлежали 50 акров в лучших черничных местах Уэст-Харлоу, и он обрабатывал их каждую весну. А каждый июль нанимал команду из 20 или около того подростков из сиротских приютов на сбор урожая и не стремился выжать из своей земли максимум прибыли, как поступали большинство мелких фермеров. Он мог нанять мальчишек из Хэттон-хауза и девчонок из Уис-Кассет-Хоум, туда помещали девушек, нарушивших закон, но не совершивших тяжелых преступлений, и платить им по 3 цента за кварту. Они бы брали эти деньги и считали себя счастливчиками, получив возможность пожить на свежем воздухе. Вместо этого он платил им по 7 центов, сколько просили и получали местные подростки. Перевозку на поле и обратно Гарри Блуноут оплачивал из собственного кармана. Гарри был высоким, долговязым стариком Янки с изрезанным глубокими морщинами лицом и выцветшими глазами. Тот, кто смотрел в них слишком долго, уходил в полной уверенности, что это глаза безумца. Гарри не состоял ни в Грандже, ни в какой-то еще фермерской ассоциации. Да они бы его к себе и не приняли. Не могли принять человека, который нанимал преступников для сбора ягод. И они были преступниками, черт побери, что в 16 лет, что в 61. Они приезжали в добропорядочный маленький городок, и добропорядочные горожане чувствовали, что должны запереть двери. Должны настороженно поглядывать на незнакомых подростков, шагающих по дороге, юношей и девушек. Соберите их вместе, преступников юношей и преступниц девушек. И что вы получите, как не Содом и Гоморру? Все так говорили. Это нехорошо, особенно когда ты пытаешься воспитать своих детей так, чтобы они не сходили с пути истинного. Сезон сбора черники продолжался со второй недели июля по третью или четвертую неделю августа. Блуноут построил 10 домиков на берегу реки Ройал, которая протекала по его территории. 6 для юношей и 4 для девушек, последние чуть в отдалении от первых. С учетом их расположения относительно реки, юноши жили в домах на стремнине, девушки — в домах на излучине. Один из сыновей Блуноута, Дуглас, приглядывал за постояльцами домов на стремнине. Каждый июнь Блуноут давал объявление в газету, ему требовалась женщина, которая могла бы жить в домах на излучине, совмещая обязанности комендантши и поварихи. Платил он ей хорошо, и тоже из собственного кармана. Вся эта скандальная история всплыла на городском собрании, когда коалиция юго-западной излучины попыталась провести повышение налогов на землю Блуноута. С той целью, чтобы свести к минимуму его прибыль и положить конец этим программам социальной благотворительности, от которых на милю несло коммунизмом. Блуноут не произнес ни слова до самого конца дискуссии. Только его сын Дуг да двое-трое друзей-соседей стояли за него горой. А потом, когда мистер ведущий уже собрался закрыть обсуждение, он поднялся и попросил слова. Получил его. Пусть большая часть участников собрания слушать Блуноута совсем не хотелось. Сказал он следующее. «За время уборки урожая ни у одного из вас ничего не пропало. Не было ни угона автомобиля, ни взлома дома, ни поджога сарая. Ни у кого не украли даже столовые ложки. Я хочу лишь одного — показать этим детям, что дает человеку добропорядочная жизнь. Как они себя поведут после того, как это увидят, зависит только от них. Неужто никто из вас никогда не увязал в грязи так, что не мог вылезти без посторонней помощи? Я не спрашиваю вас, как вы можете так себя вести и продолжать называться христианами, потому что один из вас наверняка найдет ответ в том, что я называю «Святой Джо, сделай по-моему Библией». Но, святая ворона, Как вы можете по воскресеньям читать главу о добром самаритянине, а уже в понедельник вечером говорить такое, как сейчас?» Вот тут взорвалась Беатрис Маккаферти. Тяжело поднялась с раскладного стула, который благодарно заскрипел, и, не дожидаясь разрешения мистера ведущего, закричала. «Хорошо, давайте с этим разберемся, с тем, что там творится. Ты хочешь стоять здесь, Гарри Блуноут, и говорить, что между мальчиками в одних домиках и девочками в других ничего не происходит?» Она глядела присутствующих, суровая, как лопата. «Я вот думаю, а может, мистер Блуноут только вчера родился? Интересно, знает ли он, что происходит глубокой ночью, если это не грабеж и не поджог сарая?» Гарри Блуноут молча выслушал эту тираду. Стоял по другую сторону зала собраний, заложив большие пальцы рук за подтяжки. Лицо его оставалось таким же дымчато-ржавым, как и у любого другого фермера. Только в уголках глаз вроде бы прыгали смешинки. А может и нет. А когда понял, что продолжения не будет, ответил спокойно и сухо. «Я никогда не подглядывал, Беатрис, но чертовски уверен, что это не изнасилование». После чего вопрос отложили для последующего обсуждения. Такой в современной Новой Англии является вежливая формулировка понятия «навсегда положить под сукно». Джон Челсман и другие мальчишки из Хэттенхауза с самого начала с нетерпением ждали этой поездки. А вот Блейз сомневался. Когда речь заходила о работе на стороне, он сразу вспоминал ферму Боуи. Той Джем только и говорил о том, что найдет девушку, с которой станцует джаз. Блейз не считал необходимым тратить на это так много времени. Он все еще вспоминал Марджери Турлау, но какой смысл думать об остальных? Девушки любили крутых парней, которые могли показать себя, как те парни в фильмах. А кроме того, девушки его пугали. Пойти в туалетную кабинку Хэттенхауза с драгоценным экземпляром Girl Digest той Джема и погонять шкурку — это его полностью устраивало. Доставляло удовольствие, когда становилось невмоготу. Из услышанного от других парней следовало, что ощущения, которые ты получаешь от дрочки и от того самого, совершенно одинаковые. И к тому же у дрочки был еще один плюс — ты мог делать это хоть 5 раз на дню. В 15 лет Блейз окончательно превратился в здоровяка. Ростом 6,5 футов, с плечами шириной, Джон измерил веревкой — 28 дюймов. Волосы у него были каштановые, жесткие, густые, блестящие. Если он растопыривал пальцы, то кончик мизинца отстоял от кончика большого пальца на фут, то есть кулаки впечатляли. А бутылочно-зеленые, яркие, притягивающие глаза совсем не казались глазами тупицы. Рядом с ним другие юноши его возраста выглядели пигмеями и тем не менее частенько подшучивали над ним. Они признали Джона Челсмана, теперь его звали Джей Си или Джипер Скрайп, персональным талисманом Блейза, а после загула в Бостоне оба парня стали народными героями закрытого общества Хэттенхаус. Джей Си, по инициалам Джей Си Джон Челсман. Джипер Скрайп, от английского «вот это да, черт возьми». Впрочем, Блейз занял в этом обществе еще более почетное место, и любой, кто когда-нибудь видел малышей, облепивших сенбернара, поймет, о чем речь. Когда они прибыли на черничную плантацию, Дуги Блуноут уже ждал их, чтобы развести по домикам. Сказал им, что в это лето они будут делить домики на стремнине с полудюжиной парней из исправительного центра Саут-Портленда. Все разом поджали губы. Парни из Саут-Портленда славились своей дрочливостью. Блейза определили в домик номер 3 с Джоном и той Джемом. После поездки в фасолевый город Джон еще больше похудел. Его ревмокардит, доктор Хэттенхауза, курящий кэмел-старичок, которого звали Дональд Хук, принял за грипп. В результате болезнь свела Джона в могилу. Но годом позже. «Вот ваш дом». Лицом Дуглас Блуноут напоминал отца, за исключением странно выцветших глаз. До вас тут жили многие мальчики. Если дом вам понравится, заботьтесь о нем, чтобы его смогли использовать мальчики и после вас. Здесь есть дровяная печь на случай, если вы замерзнете, хотя я в этом сомневаюсь. Кровати 4, так что вы можете выбирать. Если мы возьмем кого-то еще, ему придется спать на оставшейся. Для закусок и кофе есть электрическая плитка. Перед тем, как выйти из дома утром, обязательно выдерните штепсель из розетки. Перед тем, как вечером улечься спать, обязательно выдерните штепсель из розетки. Вот пепельницы. Ваши бычки должны быть здесь. Не на полу, не во дворе. Никакой выпивки и игры в покер. Если я или мой отец поймаем вас выпивающими или играющими в покер, вы отсюда уезжаете. Никаких вторых шансов. Завтрак в 6, в большом доме. Ланч в полдень, вам привезут его туда. Он махнул в сторону черничных полей. Ужин в 6, в большом доме. Начнете работать завтра в 7. Доброго вам дня, джентльмены. После его ухода они осмотрели дом. Как выяснилось, не самое плохое место. Плита — старинный инвинсибл с небольшой жаровней. Кровати на полу. Впервые за долгие годы им предстояло спать не на двухъярусных нарах. Они обнаружили, что в доме, помимо кухни, есть одна большая общая комната и две спальни. Был и книжный шкаф, ящик из-под апельсинов. В шкафу лежали 4 книги. Библия, руководство по сексу для молодых людей, 10 вечеров в баре и унесенные ветром. 10 вечеров в баре — роман популярного американского писателя Тимоти Шея Артура, созданный в 1854 году. Выцветший ковер лежал на полу, а сам пол из свободных, не сцепленных друг с другом досок отличался от плиточных и навощенных полов Хэттон-хауза. Эти доски громыхали под ногой. Пока другие застилали кровати, Блейз вышел на крыльцо, чтобы посмотреть на реку. В этом месте она текла уже не так быстро, но чуть выше по течению он слышал убаюкивающий гул порога. Искривленные деревья, ивы и дубы нависали над водой, словно любовались своими отражениями. Стрекозы и мошкара кружили над самой поверхностью, иногда касаясь воды. Где-то далеко стрекотала цикада. Блейз почувствовал, как в нем начинает ослабевать напряжение. Сел на верхнюю ступеньку крыльца. Через какое-то время появился Джон, примостился рядом. «А где той?» — спросил Блейз. «Читает эту секс-книгу. Ищет картинки». «Нашел хоть одну?» «Пока нет». Они посидели, помолчали. «Блейз!» «Что?» «Не так, чтоб плохо, а?» «Не так». Но он по-прежнему помнил ферму Боуи.